Артем Егорович, Сергей болезненно скривился, никто вас за дурака не держит. Но до поры до времени мы не имели права... Конечно! Разве можно мне доверять? Пьяница, неудачник, того, гляди, на тюремные нары загремлю. И тут, между прочим, дорогая, тебе все карты в руки. Но пока меня в пособники Арсеньева не определили, дело не возбудили, наши стежки-дорожки разбегутся в разные стороны. Вы играете с Сергеем в свои ментовские или какие-то там еще игры. Продолжайте в них играть, но только без меня. И спасайтесь тоже без меня. Артем, ты все не так понял. Ольга попыталась его обнять, но он отвел ее руки, и она опять заплакала. Прости. Если можешь, пойми. Он отрицательно покачал головой. Если все начинается со лжи, то ложью и заканчивается. Я рассказал тебе все без утайки. Я вывернул себя наизнанку, а ты... Ты очень искусно действовала, Ольга Вячеславовна. Вероятно, тебе хорошо известны приемчики, как раскалывать подобных мне типов. Поздравляю. Сделала ты это первоклассно, Артем. — возмолилась Ольга. — Не заставляй меня оправдываться. Ты же военный человек и должен понимать, что иногда приказ важнее всего прочего, важнее даже личных привязанностей. Я тоже не люблю оправдываться и не люблю сводить счеты. Артем поднялся на ноги. — Поэтому будем считать, что мы во всем разобрались. Нет проблем. Нет личных привязанностей. Я думаю, вы согласитесь с подобной постановкой вопроса, Ольга Вячеславовна. Он подчеркнуто учтиво поклонился и направился вглубь убежища, изо всех сил стараясь не хромать и боясь выдать, как ему хочется сейчас умереть. Вместе со своей любовью, которую он только что так немилосердно придушил в самом ее зародыш. Или думает, что придушил. Навстречу бросилась Агнесса, подхватила его за талию, подвела к лежанке. — Артем, что у тебя с ногой? — Подвернул. Буркнул он и неожиданно обратился к ней на «ты». — Сможешь наложить тугую повязку? — Смогу, — ответила она, не поднимая глаз. И Артем заметил, что она едва сдерживает слезы. — Что с тобой? Он осторожно привлек ее к себе и заглянул в глаза. — А чего мы фонтанируем? — Женя, — всхлипнула она и закрыла лицо ладонями. — О нем до сих пор ни слуху, ни духу. Если с ним что-то случилось... — О, Господи! — подумал Артем устало. — И здесь развели любовь-морковь. Но вслух сказал... Ничего с твоим генералом не случится. Он мне еще 100 очков вперед даст. И, думаю, скоро появится здесь и, вот увидишь, с гаубицей или на танке. Генерал? На танке? Слезы в глазах Агнессы моментально высохли. Что ты такое болтаешь, Артем? Он же предприниматель. А ты что ж? Жестоко разочарована. Тебе генерала мало? Или хотела богатенького Буратино подцепить? Да не вышло. Влюбилась в вояку, у которого ни кола, ни двора? Хотя это скорее ко мне относится. Он сокрушенно махнул рукой. С генералами дела обстоят иначе. Их у нас поменьше, чем полковников, и платят им гораздо больше, так что не расстраивайся. И как только появится твой вожделенный генерал, хватай его и держи покрепче, а то сбежит. Поминай, как звали. — Какой же ты дурак, оказывается, — сказала Агнесса тихо и презрительно. — Мало того, что Оле в душу наплевал. А ведь она места себе не находила, пока тебя не было. А как сражалась храбро! Она осуждающе покачала головой и на меня набросился, будто я во всех твоих проблемах виновата. А проблема-то в тебе сидит, дорогой. Слишком уж ты себя любишь, да лелеешь, как я посмотрю. Носишься со своими обидами и идиотской гордостью, как дурак с писаной торбой. Она сжала кулаки и подступила к Артему. Будь моя воля, Таранцев, накостыляла б я тебе по первое число. И за характер твой поганый, и за Олю, и за богатенького Буратино. Да, я как дура влюбилась в Шевцова. Да я, черт возьми, совершенно ничего о нем не знаю. Возможно, он женат, и моя любовь ему как рыбий зонтик. Ну и ладно. А мне на все наплевать. И какая мне с того радость, что он генерал? Пусть бы лучше простым инженером был или даже учителем. А у генералов свои генеральши. Голос Агнессы жалобно дрогнул, она шмыгнула носом. Ну на кой тебе надо было все испортить? Ну зачем ты вылез с этим генералом? Прости. Он погладил ее по руке. Я совсем не хотел тебя обидеть. Не подлизывайся. Агнесса улыбнулась сквозь слезы. Сейчас наложу тебе повязку. Иди, Коли, вымаливай прощение. Она тебя, бедная, любит. Хотя я, честно сказать, не понимаю, что она в тебе нашла. И, стукнув его кулаком по плечу, пригрозила. Я тебе оторву все, что отрывается, полковник, если вздумаешь вносить разброд в наши ряды накануне генерального сражения. У нас же моральный дух теперь ниже плинтуса после твоих закидонов. Это ты хотя бы понимаешь? Хорошо. Артем бросил сумрачный взгляд на выход из укрытия. Я подумаю над твоим предложением. Но учти, меня уже раз обманули, поэтому вранья в своей жизни я не потерплю. Ну вот. «На колу мочала, начинай сначала!» — удрученно вздохнула Агнесса и принялась снимать с его ноги самодельную повязку. Шевцов лежал в камнях и наблюдал, как с десяток бандитов при свете фар еще одного грузовика прилаживают спешно сколоченную деревянную заплату на пролом в мосту. И с тоской размышлял о том, что все его попытки преградить путь противника на противоположный берег не увенчались особым успехом и всего лишь на несколько часов оттянули развязку. Конечно, он мог бы обстрелять копошившихся на мосту бандитов из автомата, но здравый смысл подсказывал, что это тоже временная мера и задержит врага хорошо, если на четверть часа. А то и того меньше. А вот ему самому вряд ли удастся уцелеть. Туман уже изрядно поредел, а поднявшийся ветер сулил разогнать его в течение ближайшего часа. Преследователи при свете дня моментально обложат его со всех сторон, как волка. Евгений перевернулся на спину и прислушался. Ни единого звука не доносило со стороны берега. Бандиты, вероятно, решили не рисковать и не лезть наобум в скалы, пока не поднимется солнце и не рассеется туман. Поэтому надо было торопиться. Он решил идти по склону. Там, среди валунов и в скальных закоулках, спрятаться было легче. Но не прошел Шевцов и сотни метров, как внизу послышался шум моторов, и еще два грузовика перевалили мост и покатили вверх по дороге. Третьим прошел джип, тот самый, который не успел поджечь Артем. Новенький, темно-синий, блестящий, наверняка он принадлежал кому-то из главарей. Шевцов насторожился. В его голове моментально созрел план, дерзкий и малореальный, но по прежнему своему опыту Евгений знал, что успешнее всего притворяются в жизнь самые, что ни на есть, фантастические и бредовые идеи. Главное — себя настроить на нужную волну. В отличие от грузовиков, он мог идти напрямую и значительно сократить себе путь, поэтому оказался у горловины минут на 10 раньше, чем показалась первая машина. Натужно ревя, она миновала останки одного сгоревшего грузовика, потом второго. Шевцов, с трудом отдышавшись, наблюдал, как она поднялась метров на 100 выше по дороге и остановилась. Из нее высыпало с десяток бандитов. Пригнувшись, они разбежались среди камней и залегли, очевидно, дожидаясь команды. Из второго грузовика выпрыгнули 8 человек. Двое из них несли ручные пулеметы, а трое были вооружены ручными гранатометами. И Шевцов удрученно подумал, что враг учел предыдущие ошибки и подготовился к решающей атаке весьма основательно. Ушибленная рука сильно болела, и он стал ее разминать, чтобы ускорить приток крови к онемевшим от удара тканям. В этот момент к грузовикам приблизился джип и, миновав их, остановился впереди. Из него вышел чернобородый шахбас и тут же принялся отдавать приказания на своем гортанном языке. Белобрысый главарь не появился, а может, он просто не вышел из машины, но Шевцов не стал гадать, где Белобрысый. Сейчас это было неважно. Он поставил себе задачу захватить грузовик. Однако подходы каждой из машин просматривались как на ладони, и его тотчас пристрелили бы, словно белку, сделая он хоть одно неверное движение. Но Евгений все-таки спустился чуть ниже и с досадой увидел, что к первому грузовику подбежало несколько человек, те самые парни с гранатометами и пулеметами. Видно, шахбас по каким-то соображениям надумал изменить диспозицию своих боевых сил. Впрочем, тут же выяснилось, что бандиты решили обойтись одним грузовиком. Он взревел мотором и пополз вслед за джипом дальше вверх по дороге. Один из бандитов влез в кабину оставшегося грузовика и осадил его немного назад и в сторону, развернув поперек дороги. Из кабины он не вышел, а Евгений заметил торчавший в боковом окне ствол автомата. И это ему не слишком понравилось. Шевцову приходилось снимать часовых и не в таких условиях. Но это было 15 лет назад, когда все его кости были еще целы и не скреплены металлическими скобами. Однако он не привык отказываться от задуманного и решительно скользнул среди камней к грузовику. Все произошло в считанные секунды. Шевцов рванул дверцу на себя, ударил саперной лопаткой по голове водителя, затем, не обращая внимания на хлынувший поток крови из черепа, взобрался на сиденье и оттолкнул труп к противоположной дверце. Это был большой армейский грузовик, и с высоты водительского сиденья Шевцов видел довольно солидный участок дороги. В конце ее первый грузовик медленно повернул вслед за джипом направо и скрылся за выступом скалы. Евгений быстро огляделся, прикидывая, как быстро его настигнут бандиты, если пустятся в погоню, и нажал на стартер. Мотор рявкнул, и машина тронулась с места. Шевцов посмотрел в зеркало заднего вида, погони не наблюдалось, и он вздохнул с облегчением. Его маневров никто не заметил, а среди оставшихся на дороге бандитов вряд ли кто придал значение тому, что второй грузовик вдруг решил отправиться вслед за первым. Хотя было еще достаточно темно, Шевцов не стал включать фары. Езда без света по горной дороге была чрезвычайно опасна. К тому же правая рука до сих пор плохо слушалась, но он не хотел подвергать себя дополнительному риску. Зачем Шахбазу раньше времени знать, что водитель второго грузовика не выполнил его приказ и движется следом. Грузовик полз по дороге. Руль бился у Шевцова в руках, реагируя на все бугры и колдобины под колесами. Евгений выжимал из машины предельно возможную в подобных условиях скорость, но из-за крутизны подъема она была ничтожно мала. Все же после головокружительного поворота Евгений вновь увидел габаритные огни идущего впереди грузовика и решил притормозить, чтобы держаться от него на безопасном расстоянии. На дороге он ничего сделать не сможет. Его время наступит позже, когда они окажутся в непосредственной близости от лагеря. Он протянул руку к лежавшему рядом автомату, угодил ладонью в лужу крови и, открыв дверцу, столкнул труп на дорогу. Теперь уже было неважно, как скоро его обнаружат. Затем положил автомат на колени. Так было надежнее. Наконец Шевцов доехал до последнего поворота, от которого, если напрямую, было около 100 метров до их укрытия. Остановил машину на обочине, поставил на тормоз, но мотор не заглушил. Взяв автомат, он вылез из кабины и, морщась от боли в плече, пошел вверх по дороге. Поблизости от лагеря он выбрал место, откуда все отлично просматривалось. Только что прибывший грузовик остановился, не выключая фар. В их свете суетливо бегали люди, и Евгений с тоской подумал, что для противника уже вряд ли является секретом, где находится их тайное убежище. Взревел мотор джипа, и он медленно двинулся по дороге, разворачиваясь так, что свет фар уперся в нагромождение скал и выхватил из темноты узкий карниз, по которому они пробирались в укрытие. Луч света пополз вбок, озарил тропу полностью, затем скользнул по отвесной скале, нависшей над входом в укрытие. Когда луч обогнул ее и пошел дальше, раздался восторженный вопль, буквально взрыв дикой радости. Световое пятно остановилось, стал виден низкий барьер из камней. Над ним мелькнуло чье-то лицо и тотчас исчезло. Евгений не стал задумываться, чье именно это лицо. Он бегом спустился к оставленному грузовику и забрался в кабину. Теперь пришел его черед появиться на сцене этого мрачного театра.